полчаса отдых. Нет у Вохуша комнаты отдыха, не секретарь ЦК. Впрочем, там она как раз и не нужна. Ездит обедать домой и там же отдыхает в своей королевской спальне. Но сотрудники сектора догадливы, и до 14:45 его не беспокоят. И дремлет Вохуш в своем жестком кресле за столом с привычной гордостью своей вертушкой. Если зазвонит она солидным негромким звонком, он на месте. Она и вправду звонит. Говорит ректор Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Университет невелик, но политически важен. Он для студентов из развивающихся стран и Японии. Так что Хрущев еще при создании университета подписал им разрешение на вертушку. Ректор – серьезный номенклатурный работник, не заискивает, но очаровательно любезен. И Вохуш с ним столь же любезен. Дело не только в современном стиле работы аппарата ЦК. Ректор нужен, так как хочет Вохуш мягко высадить из ЦК своего заместителя, старшего из сотрудников сектора Шабанова, и высадить его удобнее всего на должность проректора этого университета, а без согласия ректора это не пройдет. Отлично понимает Вохуш, почему ректор ему звонит. Дело в том, что в 15:00 к Вохушу придет проректор университета, фактически политкомиссар, ответственный за работу со студентами-иностранцами. Вот ректор и хочет напомнить, что все же он, а не проректор, руководит университетом. Так Вохуш окончательно убеждается в правильности своего впечатления, что существует конфликт между ректором и проректором, значит, ректору придется плохо. Не справится он с таким волкодавом, как этот проректор. Вохуш недолюбливает проректора, чем-то не импонирует ему, солидному и уверенному, этот наглый длинный тип, на котором костюм, кстати, потрепанный, сидит как на корове хомут. И весь он как бы пришел из вчерашнего дня, но есть влиятельные люди, которым этот стиль 30-х годов нравится, как воспоминание молодости. И ловок этот длинный проходимец, едва окончил самый обычный пединститут, как пристроился в партаппарат, тут же вошел в контакт с органами, и они рекомендовали его на пост секретаря парткома Университета дружбы народов, посекретарствовал пару лет и вышел в проректоры, а весь его студотдел – филиал органов. Так он и олицетворяет там в университете и партаппарат, и соседей. Где ж ректору, инженеру по специальности с таким тягаться? С другой стороны, инженер, да непростой, был заместителем министра, связи имеет, так что и проректору не так легко будет его одолеть. В этой ситуации оба они должны понимать, все зависит от Вохуша, на чью сторону он встанет, тот и победит. А раз так, значит, оба согласятся взять проректоры вохушевского кандидата, этого нелюбимого зама, от которого надо избавиться, пока он не успел втереться в доверие к руководству отдела. Надо только намекнуть каждому, что новый проректор будет поддерживать именно его, а длинного наглеца надо еще и припугнуть. Все это размышление занимает у Вохуша всего пару секунд, да так и у всех в аппарате. Тому, кто на это не способен, в номенклатуре делать нечего. Здесь ЦК на скрипке не играют и картин маслом не пишут, но уж в таких делах соображают безотказно. Дверь приоткрывается, и показывается лысая голова проректора. Вохуш встречает его с холодком, надо запугать. Сначала дать ему выговориться, чтобы он открыл все принесенные козыри, поэтому Вохуш сначала с невозмутимым лицом выслушивает, как проректор рассказывает о работе со студентами. Он опытный, напирает на самокритичность. Мы не досмотрели, мы упустили, но так, чтобы было ясно, что не досмотрел и упустил не он, а другие, в первую очередь, ректор. Значит, Вохуш оценил обстановку в ректорате правильно, и можно наносить удар. Воспитательная работа со студентами, наставительным тоном начинает Вохуш, это не только собрание, вечера и кинофильмы, не только беседы воспитателей со студентами-иностранцами. Воспитательная работа – это прежде всего создание в студенческом коллективе атмосферы нетерпимости, к любому нарушению принципов коммунистической морали. И особенно мы ожидаем такой нетерпимости от советских студентов. Постановление ЦК рассматривает обучение советских студентов в университете совместно с иностранцами как важный метод оказания положительного влияния на иностранцев. А это не во всех случаях так получается. И Вохуш повышает голос. Никто не снимет с нас ответственности за такое положение вещей. Вохуш говорит, а сам зорко наблюдает, встревожен Лысый официальным тоном и политическими формулировками. Все хорошо, продолжаем. К нам поступают сигналы о неправильном, подчас просто неблаговидном поведении ряда советских студентов и студенток в университете имени Лумумбы. Вместо того, чтобы быть примером, блюсти честь советской девушки-комсомолки, отдельные студентки ведут себя, прямо скажу, недостойно. И, перейдя с казенных формулировок, на менее формальный тон Вохуш восклицает: «Это как же у Энгельса в происхождении семьи, так и у вас промискуитет». «Безобразие творится, я всегда говорю», – самокритично восклицает проректор. «Райком и комсомола посылают таких студенток, каких мы в свое время на пушечный выстрел не подпускали к вузу. Что же с ними делать? Пояса целомудрия надевать, как в средние века?» Но Вохуш не принимает его шутку, а снова переходит на официальный тон. Возможные упущения райкомов комсомола не служат оправданием недостатков в воспитательной работе со студентами. Что же мы будем закрывать глаза на то, что в наличии нездоровое настроение среди определенной части студенчества не в поясах дело, а в том, что отдельные студентки университета, вместо того, чтобы стремиться к созданию хорошей советской семьи, стараются использовать свое пребывание в университете, чтобы выйти замуж за иностранца и выехать за границу. Зря отменили закон 1947 года о запрещении браков с иностранцами, басит проректор. Закон отменен, сухо замечает Вохуш. Мы в ряде случаев по различным соображениям не возражали против браков между советскими студентами и студентами-иностранцами из развивающихся стран. Но ЦК никогда не рассматривал Университет Дружбы Народов как некую ярмарку советских невест. И Вохуш завершает удар. Вопрос серьезный, и некоторые товарищи высказываются за создание комиссии ЦК для проверки состояния воспитательной работы со студентами вашего университета, как иностранцами, так и советскими. С удовольствием замечает Вохуш тоску в наглых глазах проректора. Оба знают, что присылка проверочной комиссии ЦК ничего хорошего проректору не сулит. Теперь он запуган, и надо давать обратный ход, а то он сейчас побежит к своим дружкам и покровителям, а в действительности ведь никакой комиссии не предполагается. Но мы тут, Василий Степанович, думаем, что без комиссии можно обойтись, успокоительно произносит Вохуш. У меня сложилось мнение, что все это не вина студотдела. Это результат недостаточно партийности в работе ректората. И, переходя вдруг на «ты», доверительно говорит: «Там ведь, кроме тебя, никого же нету из аппарата. И ректор, и остальные проректоры – специалисты. А одному тебе трудно. Надо, чтобы была поддержка». Тоска в глазах проректора исчезает, но смотрят они уже не с обычной наглостью, а с благодарностью. «Теперь сказать». Если университет обратится через министерство в Центральный комитет с просьбой выделить человека из аппарата на должность проректора, думаю, что просьба будет удовлетворена. Тогда у тебя будет крепче поддержка в ректорате и отпадет вопрос о комиссии. Это правильно. Партийное решение, басит успокаивающийся проректор. Это давно бы пора сделать, Денис Иванович. Я прошляпил, что не поставил этого вопроса. С парткомом я его согласую легко, а вот не станет ли возражать ректор? С ректором поговорим, мягко отвечает Вохуш. Он поймет необходимость. Зачем ему комиссия? Вохуш знает, сейчас Лысый думает, что и правда, комиссия ЦК в своих выводах не обойдет ведь ректора, как ответственного за всю работу в университете. Долго и крепко пожав Вохушу руку, проректор уходит. Конечно, верить этому пролазе нельзя, но не рискнет он бегать по знакомым и проверять слова Вохуша. Не станет связываться с аппаратом ЦК, хотя и боится, конечно, как бы новый проректор его не заменил. Теперь средство.